Глава 28. Делай то, что считаешь правильным, но постарайся не попасть за решетку. Эшли Бриллиант. Дианур, хвала матери всех драконов, больше не появлялся. Раз в неделю я молча ставила ему в часовне свечу. Пусть понимает, как хочет. Только однажды обмолвилась. Статуя скоро будет готова. Если что-то не нравится, дай, пожалуйста, знать. Но ответа не дождалась. Буду считать, что все в порядке. Зато Шун мне на радость прилетал часто. Опекун сдержал обещание и сделал нам по амулету для прыжков в герцогство Дейл и обратно. А еще добавил, что в каждый угол избы вбил по железному костылю от незваных визитеров. Чтоб у него и у нас голова не болела. С картами путей орочих трип дела шли паршиво. Почему-то даже заклинание, куда Шон вбухивал всю свою огромную силу, держалось плохо и рассыпалось буквально на третий день. Выходило, что либо придется подновлять его каждые два дня, что трудно осуществимо, даже невозможно из-за количества трип, либо махнуть рукой на гиблую затею. Мне махать не хотелось. Присутствовало ощущение, что то, что делаем, важно. И, может, от отчаяния я предложила. «Шон, возьми меня с собой. Давай попробуем капнуть на пергамент моей кровью. Если дело во влиянии Хашурга, это должно помочь магии устоять». «Опять ты, Олепка, лезешь на рожон?» Недовольно мотнул встрепанной головой наставник. «Во-первых, мне твои инициативы с членовредительским уклоном совсем не по душе. А во-вторых, если ты кровью капать будешь, то заклинание накладывать тоже тебе. У тебя самой резерва не хватит. Значит, нам придется объединиться и пропустить через тебя мою магию. Это тяжело и даже больно, потому что пока наши резервы несопоставимы. Прикинь, что чувствует соломинка, через которую проталкивают ведро воды. Поверь, мало тебе не покажется». «Больно? К боли трудно привыкнуть. Но чем меня можно напугать после выломанных из спины ребер?» «Не напоминай». Повесил нос Шон. «До сих пор виноватым себя чувствую». «Зря», — улыбнулась, поймав его взгляд. «Все обернулось к лучшему. Мы уже с драконами и даже прошли паломничество. А с собой меня все-таки возьми. Это не прихоть. Чувствую, что тут что-то важное». «Огу, великомученица Тимиредис замаячила на горизонте. Не хочу, чтобы все закончилось так». «Не закончится. Ты не позволишь», — улыбнулась я. «Давай один раз попробуем. В субботу». Знала бы, на что набиваюсь. Аскани моя идея тоже не понравилась. А когда я призналась, что она вообще-то не совсем чтоб моя, это насторожило еще больше. Мы чуть не поссорились. Я считала, что кровь такая же производная меня, как магия или физические силы. Почему можно магичить до темноты в глазах или вкалывать до состояния «сейчас лягу и помру», а отдать несколько капель телесной жидкости нельзя? Воины же проливают кровь на поле брани и не считают такое странным или запредельным. Лечат раны и, если надо, идут в следующий бой. А то, что у нас, тоже война. Или будем беречь себя и ждать еще одного цунами в Китовом Киле и вулкана под Лоранским замком? Тим, мне кажется, ты ступила на очень скользкий путь. Я буду тебя поддерживать, как могу, но, надеюсь, ты не зайдешь дальше. Вздохнула. Да я тоже дальше не рвусь. Но пока же не произошло ничего фатального. Посмотрю издали на орков. Кольну нитью палец и вернусь. Вот и все. Этим дело не закончилось. В пятницу в лаборатории Шон снова попытался меня отговорить. Было даже как-то странно. Обычно учитель любые стрёмные и сомнительные идеи принимал на ура. И тут же срывался с места экспериментировать. А тут я возразила, что своими глазами видела, как императрица Астер вспорола руку, чтоб воспользоваться накопителем. Ей можно, а мне нет? Ладно, один раз попробуем. Счастье в голове Шона не звучало. Вообще, там еще одна заморочка есть. Какая? Установление точных начальных координат Трибы, за которой собираемся следить. Я делал все на глазок, прилетел ночью, поднялся выше облаков, засек несколько известных звезд, а потом, зная, как в это время они видны в Лоране, и еще паре мест, посчитал координаты. Надо переместить, погрешность приличная». «Хуже, если б неприличная», — фыркнула я. «Ас, естественно, запросился с нами, но Шон покачал головой». «И какая от тебя может быть польза, кроме того, что придется волочь двоих через портал, а потом за тобой следить и защищать?» «Я неплохо соображаю. Вдруг пригодится». С надеждой уставился на учителя темными глазами Ас. «Мы тоже вроде как не пара клинических идиотов. Так что посиди тут. Надеюсь, надолго там не застрянем. Побей пока своего Брэдли, если нечего делать. Аляпка, подъем». Кивнула. Оделась я в гости к оркам так, как ходила чистить конюшню. Серые старые портки, потертая куртка с уже коротковатыми рукавами, шапка-ушанка, сношенные сапоги. Шон выглядел стандартно. Единственно, черная хламида была сегодня аномально чистой. Я понимала Аса. Тот волновался и не хотел меня отпускать одну. Но почему Шон так резко его обрезал? «Потому что, полагаю, и тебя об этом предупреждал, что может быть больно. Тебе надо, чтоб это видел твой Янудр». «Ой, лучше не надо. Лучше ему такого не видеть». Шон хмыкнул и щелкнул пальцами, открывая портал. «Координаты я уже проверил. Сейчас прикрою нас невидимостью и сам тебя перетащу. Не дрыгайся». «Угу, дрыгались кузнечики, а я уже вполне взрослая аляпка и веду себя прилично». Почему Шон захотел переместить меня сам, стало ясно по прибытии. Портал висел в воздухе, локтях в 20 над землей. Я сразу начала озираться. А орки где? Внизу голая степь с побуревшей травой. Вокруг тоже пусто. Мы вообще туда попали? Туда, туда. Сморщил нос Шон. Орки. Племя, кстати, называется Клыки Вепря. В нескольких лигах к югу. Открытие портала все же вызывает возмущение на магическом плане. А о возможностях шаманов мы знаем мало. Но приветственный салют, думаю, нам без надобности. Я продолжала оглядываться. Вот тут и живут наши враги, на этом плоском, как блин, бескрайнем однообразном пространстве? В основном, да. Замечу, что так далеко к востоку еще никто не забирался. И что дальше, мы просто не знаем. Кстати, сейчас мы чуть южнее середины восточных гор. Примерно на широте Регана. Ага, потому тут снега и нет. Подумав, потянула с головы шапку. Привяжу ее за уши к поясу куртки, чтоб не потерять. Да, совсем не холодно, хотя солнца не видать, а ветер сильный и порывистый. И пахнет приятно, жухлой осенней травой. Но если зимы, как таковой, тут вообще нет, то зачем орки кочуют? Ради новых, невытоптанных пастбищ для скота? Ну, ты вопросы задаешь. Хотя ты права, интересно. Висящий в паре локтей от меня Шон почесал нос и задумался. Потом встряхнул головой. Вот последим и узнаем. Да, правильно. Теоретизировать, историческая ли то традиция или физическая необходимость, можно долго и, главное, бесплодно. Проще посмотреть, и все станет ясно. Да, еще одно. Посмотри магическим зрением на потоки силы. Посмотрела. Точнее, попыталась посмотреть. Привычных серебристых лент и сияющих ручьев, рассекавших пространство, не было. Имелась только непонятная бурая муть и неприятного вида, как бывает на гниющем болоте ошметки. То самое, что когда-то показывала нам леди Астер. Выходит, тут можно полагаться только на внутренний резерв. Внешних источников нет. Именно так. Кивнул Шон. А теперь хватит время терять. Развернулся носом к югу, спиной ко мне и целеустремленно почесал вперед, волоча меня следом. Летели быстро, только бурьян с мазанными пятнами уносился вдаль. Завидев стойбище, которое возникло темной широкой полосой на горизонте, Шон стал забирать вверх. Дополнительная предосторожность? Когда подлетели еще ближе, стали видны бесчисленные, рассыпанные по степи круглые бурые юрты, казавшиеся сверху размером с блюдце. Небольшое озерцо в центре становища и орки. Тысячи и тысячи, легионы орков. Пусть мы вне их досягаемости, они о нас даже не подозревают, но все равно страшно. Ведь тут всего одно племя, а народа, похоже, больше, чем в каком-нибудь Рианге или Китовом Киле. Внезапно то, что мы проходили по истории, первое орочье нашествие, второе, третье, перестало быть просто словами, строчками, напечатанными на бумаге. Рассказ превратился в кошмарную явь. Орки существуют, и их много, невероятно много. Так легко представить, как эти полчища, орды, несчетные толпы волной цунами хлынут из-за гор на земли Империи. Впечатлилась? Огу, я тоже, когда увидел в первый раз, немножко прифигел. Легкомысленным тоном заметил Шон. Ничего, потом привыкнешь. Давай-ка поглядим, на что тут следилку повесить можно. Завертела головой. Я заранее решила, что цеплять заклинание надо к чему-то важному. К чему-то, что не потеряется в дороге и не будет отброшено. Первая попавшаяся юрта не годится. Где тут искать вождя с шаманом? Была б местность неровная, те остановились бы на холме. А тут, может, у воды? И юрты у них по логике должны быть самыми габаритными. Шон, давай зависнем над озером. Шон без слов, только ветер в ушах засвистел, поволок меня вперед. Да, хватит, отсюда хорошо видно. Внизу шла какая-то суета. Похоже, племя собиралось в дорогу. Я слышала крики, мычание быков и лай собак. Видела выдергивающих из земли колья и споро сворачивающих юрты орков. Чуть странно, занимались этим не мужчины, а закутанные в темные покрывала женщины, вокруг которых стайками носилась ребятня. Порывы ветра несли запахи скота, жилья и какой-то стряпни. Обычная жизнь. Только вот внизу были не люди, а наши враги, орки. «Лепка, не тормози. Зря я вас, что ли, в 4 утра поднял?» «Ну да. Мы же перенеслись далеко на восток, и чтобы застать орков на месте, пришлось вставать ни свет ни заря. Кстати, спорить могу, что как только мы улетели, то есть в 4:30 утра, Ас сдернул с кровати Брэдли и потащил того в тренировочный зал фехтовать. Или досталось Лиху? Не, Лиху вряд ли. Какие кары небесные способен измыслить вредный дракон для того, кто помешает ему выспаться, думаю, Ас понимает. Но мне кажется, или самая здоровая юрта вон та. Смотри на бунчуки наверху. В этом ракурсе не очень удобно, но все равно у вождей красный, у шаманов черный. Шаманы, как по мне, интереснее и почему-то кажутся важнее. Шон, а тебя на 2 следилки хватит? Зачем тебе 2? Хочу прицепить одну к шаманской юрте, а вторую прямо к алтарю и сравнить, когда заклинания рассыплются. Будет ли разница? Интересно. Давай попробуем. Ну вот, учитель пришел в норму. До сего момента я как-то не задумывалась, что жилище шамана и хранилище алтаря, где происходит жертвоприношение, это 2 совершенно разные юрты. Первую мы отыскали по черному бунчуку. Успели ровно за 5 минут до того, как за нее взялись и стали разбирать несколько женщин под присмотром огромного татуированного воина. Начали, кстати, с бунчука. Так, Аляпка, я сообразил, что стоило подумать заранее, как будем поддерживать физический контакт для перекачки резерва. Какие идеи есть? Ох, а в самом деле как? Обычно мы тыкались лбами, но тут это не пойдет. При таком способе обзор нулевой, а мне надо на юрту смотреть. Глаз не отводить, да еще держать карту и колоть палец. А за руку не получится? Вспомнила я леди Астер, положившую ладонь на открытое плечо Шона. На Астер не оглядывайся. Мы с ней по силе почти равны, поэтому и проводником может быть хоть палец. А ты пока в другой весовой категории. Я могу... Шон на секунду замялся. Обнять тебя, прижав к груди, тогда у тебя и обзор будет, и руки свободными останутся. А контакт как? Надо ж кожа к коже, а не куртка к хламиде. Задерем подолы на уши или дыры в одежде провертим. У него на пузе, а у меня где тогда? Фыркнула. Новое слово в магии. Передача силы через пупок. Не, фигня какая-то выходит. Может, лучше мне у Шона на спине вместо рюкзака повиснуть и одну руку ему за шиворот запустить? А смотреть через Шоново плечо? Вот же заморочки! И то, что мы болтаемся в воздухе без опоры, проблему не упрощает. Закончилось тем, что я пиявкой прилипла к Шоновой спине, сунув левую длань учителю под мышку и вытянув шею так, чтобы водрузить подбородок на голое плечо в приспущенной мантии. Вышло неплохо, щека к щеке, ухо к уху. Хихикнула, представив, как интересно сейчас выглядит учитель спереди, двухголовым. Жаль, оценить сей оригинальный феномен некому. Смотреть оказалось чуть неудобно, ибо головы не повернуть, но терпимо. Не зря меня Ас когда-то длинношеей гусыней обозвал. Второй рукой я уцепилась за свободное плечо Шона. Когда настанет время делать активационные жесты и колоть палец, тоже вытяну ее вперед. И, наконец, чтобы не отклеиться и не свалиться в решающий момент, примотала нас друг к другу драконьими нитями. Хихикнула снова. Сейчас мы с Шоном были ментально открыты друг для друга, и ясно послышалось, как на краю сознания он тихо и как-то безнадежно выматерился. Да уж, в этот раз наше «интересно» вылилось в какое-то феноменально неудобное непотребство. А теперь стоит поторопиться, иначе юрту разберут прежде, чем закончу приготовление. Боднула Шона, чтоб повернулся чуть вправо. Угу, цель вижу, слова помню. Стой, сначала отметь текущее положение на карте, а потом уже читай заклинание. Ставь крестик поверх моего, так сработает. Шон развернул свиток с кривыми зубами гор по одному краю и одинокой крошечной меткой где-то посередине пустого листа. Сунул мне в пальцы правой руки карандаш. Давай. Потянулась к карте, чувствуя, что мне критически мешает учительская шея. Получила ментальный пинок. А попросить поднять лист повыше нельзя? Зачем душить-то? Вылупила глаза и еще сильнее вытянула шею, боясь промазать. И, наконец, чиркнула в нужном месте за корючку. Уф! Шон горестно вздохнул и снова ругнулся. Теперь слова. Сначала призыв к солнцу, которого в данный момент не видать. Луне, которая там же, где солнце, то есть вне поля зрения, земле и ветру. С последними все в порядке, так что надежда есть.